Барабанные перепонки содрогнулись от громкой музыки, в глазах забесновались разноцветные огни. Крики демонов, громкий смех, стук игральных костяшек по столам, звон посуды. Гулянка шла полным ходом. «Эй, эй, эй, эй!» – закричал кто-то в микрофон, привлекая внимание гостей. Музыка сделалась тише. Вслед за остальными повернула голову куда-то вправо. Оказалось, говорил диджей. «Кто это у нас здесь?» Луч прожектора пробежался по залу и ударил прямо в глаза. Зажмурилась и сделала ладонь козырьком. Очевидно, наше присутствие раскрыли и решили об этом растрезвонить. «На вечеринку пожаловали ангелы!» «Кажется, мне пора», — протянул Милорад. «Кажется, уже поздно», — улыбнулась, помахивая присутствующим рукой. «Да и глупо отказываться от халявных угощений. На нас уставились по меньшей мере сотня пар глаз всех цветов. От желтого до ярко-фиолетового, и владельцы этих глаз ангельское присутствие на демонской гулянке явно не одобряли. А потом кто-то подхватил нас с Милорадом под руки и повел в сторонку. «Рады, что вы пришли, гости дорогие!» — громко объявила Эвон, и агрессивно настроенное сообщество утратило к нам интерес. Но, во всяком случае, убрало клыки и втянуло когти. Снова забуянила музыка, загулял народ, потекло шампанское, время, а у некоторых и макияж. «Это вам не тушь, Макс Фактор», — подумала, проходя мимо одной демоницы с черными разводами под глазами. Вот опять это щемящее чувство, когда остроумную шутку некому оценить. «Мне тебя не хватает», — призналась, когда Ивон завела нас в какую-то комнату, где было тихо, а свет не бил по глазам. Вскоре в эту же комнату, лишенную сигаретного дыма и психоделического света, вошли и ребята из ада. «Мне тоже очень и очень не хватает. Выглядишь...» Она окинула меня с ног до головы и вскинула брови, не в силах подобрать подходящее слово. «Восхитительно!» — помогла Илона, которая и сама выглядела словно модель с обложки Vogue. «Особенно ноги!» — улыбнулся Валт, и я поспешила спрятать выглянувшую из разреза лодыжку. «А сиськи вообще отпад!» — добавил для весомости Тарк. «Но кулаки маловаты». Мы рассмеялись, и ненадолго воцарилась тишина. Потом Милорад попрощался, объявив, что мы, оказывается, в верхних кругах ямы, и ему здесь не очень-то комфортно. В отличие от меня, в его анамнезе, ну, то есть родословной, демоны не топтались, и иммунитета к силам злодейства у него не выработано. «А как ты поняла, что это я? Разве кроме тебя еще какой-то ангел в здравом уме в яму спустится?» Эвон улыбнулась и пригласила за накрытый стол. «Видимо, комната специально для нас подготовлена. Здесь тихо, спокойно и светло. Да и обстановка не в пример той, что в другом зале. Темное дерево с шелковыми обоями молочного цвета. Ас мне обещал, что можно позвать ангелов на вечеринку, а сам решил устроить ее в яме, зная, что вы сюда не суетесь. Вот хитрожопый демон. Он такой». Радостно согласилась Ивон, которой, к слову, выбранное нами свадебное платье удивительно шло. В отличие от меня, девушка всегда мечтала на свадьбе выглядеть воздушной зефиркой, и сейчас множество слоев блестящей тюли собрались вокруг нее искрящимися сугробами. Поэтому у меня не возникло сомнений, когда диджей объявил о вашем прибытии. «А что, Ас? Я не видел его». Попробовала нечто похожее на красную рыбу, вроде как она родимая. Он, когда узнал, что я — это я, не ты, то есть, страшно разозлился и пошел Рейвену морду бить. «Зачем?» «Ну как зачем? Лорд Трей ведь все понял. Иначе бы не дал свадьбе состояться. А он не только дал, он и со жрецами помог, и лично брак заверил. Убедился, что он нерасторгаемый, и наши с Азом жизни связаны». Задорно рассмеялась Ивон. «Такой озорник!» «Вот уж да!» — протянула задумчиво, отложив приборы и обняв ладонью пузатый бокал с кровью. «Или красным вином. Не уверена, что в яме пьют именно вино. Отставила бокал от греха подальше. Значит, он догадался? А ты снова во мне сомневалась? Раздалось за спиной. И снова он появился бесшумно. От такого родного голоса по телу мурашки побежали. Потом мурашки спрятались, и проснулись ледяные иголки страха. В бокале оказалось вино, но храбрости оно, увы, не прибавило. Разве что и без того высокий градус напряжения немного повысило. Сейчас Рейвен увидит меня и решит, что кроме платья смотреть не на что. Скажет, что я его обманула. Прошла любовь, завяли помидоры, ботинки жмут, и нам не по пути. Да и вообще, это был просто секс, и то по рабочей необходимости, что мне не стоит принимать близко к сердцу, да и вообще, он даже удовольствия не получил, потому что такие как... Надя, ты зачем под стол залезла? Мой голос разума на этот раз прозвучал извне. То-то я думаю, как-то подозрительно темно. Вон, приподняв скатерть, заглянула в мое спасительное убежище, вероятно, взывая к совести. А нет у меня совести. И ангел я свободный. Где хочу, там и сижу. Хотя да, это как-то не солидно. Но тут хотя бы грязи нет. При знакомстве с мамой еще не солиднее вышло. Божечки, Надя, когда ты стала такой трусихой? Ты с легкостью дефилировала по тюрьме строгого режима, мимо камер с матерыми убийцами и насильниками. Ты плевала с высокой колокольни на множество угроз в свой адрес от тех, кого помогла засадить за решетку, и от их близких. Ты на короткой ноге со многими преступными авторитетами. Список можно продолжать бесконечно, но кто бы мог подумать, что самый большой мой страх вовсе не связан с безопасностью. Самый большой мой страх — быть отвергнутой. Там он! — прошептала, снова передумав вылазить. Так и задумано. Но он меня еще не видел, настоящий меня. И не увижу, если ты из-под стола не вылезешь. Скатерть задралась с другой стороны, являя мне нахально улыбающегося Рейвена. Вскрикнула и закрыла лицо ладошками. Да, довольно посредственно. Знал бы, не полез бы под стол. Что? Прошипела, убирая от лица руки. Ты уверен, что хорошенько разглядел? Уверен. Демон отмахнулся и задернул скатерть обратно. Ну, знаешь ли, сам ты не красавец. Хотя кому заливаю, красавец, конечно, но... Но как он может такое говорить? Как ты можешь такое говорить? Возмутилась вслух, выбираясь из-под стола. Мое новое тело прекрасно. Чистая кожа, густые волосы, ноги длинные, а грудь... Тарк подтвердит. Сейский отпад, согласился Огр. А потом от взгляда лорда пламени чуть бутербродом не подавился. Хотя, знаешь, присмотрелся получше, так себе сиськи. Посредственные. Шкурки с прыщиками. «Палку ты не перегибай», — угрожающе произнес Рейвен. И тут я поняла, что меня обводят вокруг пальца. Причем вся эта шайка, похоже, в сговоре, потому что Эвон и Илона жестами намекали парням, что необходимо бы подняться и выйти. «Да что вы! Сидите, сидите, это мне пора. Все равно для некоторых я, видите ли, недостаточно хороша». «Для некоторых недостаточно», — согласился Рейвен, подхватив меня у выхода и утянув за собой в поток фиолетового пламени. Огонь окружил нас, захлестнул с головой, перетекая в кровь с кончиков демонических пальцев, касающихся моей голой спины. «Сколько же мужества требуется для отношений! Простых, чтоб их, человеческих отношений, даже если никто из нас не человек!» Когда пламя схлынуло, мы оказались в той самой комнате, из которой открывается удивительный вид на море. Родовое поместье Треев. Но в этот раз в комнате тщательно прибрались. Вдобавок горели свечи в высоких подсвечниках, открытые шторы позволяли любоваться на звездное небо и ворочащееся в лунном свете море, а возле окна стоял небольшой круглый столик, накрытый на две персоны. «Для некоторых ты недостаточно хороша», — повторил демон, касаясь дыханием моего ушка. «А для меня ты совершенно». Легкий поцелуй в обнаженное плечо, вдоль позвоночника пробежались чувственные пальцы, заставляя меня непроизвольно выгнуться и откинуть голову назад. Воспользовавшись моей слабостью, Рейвен притянул меня к себе и прошептал: «Поужинаем, малышка?» «Сколько, по-твоему, мне лет?» Закрыла глаза, поразившись глупости собственного вопроса. «Мне что, 13? И я на первом свидании?» Почему-то в теле Эвон находиться рядом с Рейвеном было вообще не страшно. Я могла дерзить ему, шутить, даже целовать. А сейчас, когда маски сброшены, когда нет никаких оправданий, а есть только он и я, один на один, страшно. По-настоящему, по-человечески страшно. 45? Чего? Резко развернулась, оказавшись с демоном лицом к лицу. «Больше?» – деланно удивился он. «С вами, ангелами, всегда трудно угадать». «А я тебе тресну сейчас хорошенько, чтобы угадалка на место встала». «Пустые угрозы?» «Да, пожалуй, ошибся. Тебе не больше 16». Пихнула наглеца в грудь. «Слабовато бьешь, видимо, старческая немощь. Больше 200». «Я тебя сейчас по-настоящему ударю, так, чтоб звездное небо у тебя перед глазами рассыпалось!» «Покажи мне свой лучший удар, малышка!» Нахально улыбнулся он, поглаживая меня по щеке кончиками пальцев. «Я поняла одну прописную истину, которую не понимала до сегодняшнего дня. Самый сильный удар не по печени или по носу. Самый сильный тот, который бьет в сердце. И страх отступил. Я заглянула в турмалиновую бесконечность демонских глаз и произнесла негромко: «Я люблю тебя». Рейвен замер. Я ощутила, как под моими пальцами окаменели мышцы его груди. С лица демона медленно сползла улыбка, а из взгляда пропали озорные искорки. «Удар точно в сердце». «Какой-то непонятный ответ. Если ты хотел услышать что-то другое, то это не проблема. Можешь вернуть меня туда». «Надя, откуда забрал? Потому что я, откровенно говоря, Надя, к тебе в гости не напрашивалась. Да и вообще, я ему тут о любви говорю. Я женщина, а он из себя. Я еще много возмущалась, но говорить внятно, когда тебе рот поцелуем запечатали, как-то не очень удобно. Потому где-то после 7-го или 8-го поцелуя пререкаться перестала». «Ты закончила?» «Я могу продолжать всю ночь», — многообещающе произнес он. «Не уверена, что я правильно понимаю твой ответ. Ты планируешь затащить меня в постель?» «Разумеется». «Ну, хотя бы скрывать не стал». «Ты ведь надела такое платье именно с этой целью». «Да ты! Ты...» «Демон, ты хуже!» «Правильное возмущение – это то, которое подкрепляется действием. Поэтому я сама потянулась за очередным поцелуем и получила сполна. Особенно, когда меня уронили на кровать и медленно раздели. От одного такого раздевания можно оплавиться. Я таяла, словно состояла из воска». «Я ошибся», – признался Рейвен, покрывая поцелуями мой живот. «И разглядел получше. Твоя истинная суть идеальна. Во время секса мужчина скажет что угодно. Мы можем всю ночь любоваться звездами, поцелуй обжег кожу чуть выше пупка, и прожить остаток жизни, просто держась за ручки. Следующий выше, в ложбинку между грудей, но каждый день... Поцелуй, укус в шею, сорвавший судорожный всхлип с моих губ, я буду повторять, что ты идеальна, моя надежда. Это самое невероятное, самое сексуальное и сумасшедшее, потрясающее, что я когда-либо слышала. «Если ты меня сейчас не поцелуешь, подо мной сгорит кровать», — произнесла дрожащими губами. И получила не только поцелуй. У меня было несколько мужчин, но они и близко не стояли рядом с Рэйвином. Он возвел секс в разряд искусства, долго и умело лаская меня губами, языком и руками, подводя к вершине, после которой сокрушительный полет, но не позволяя сорваться вниз. Когда я уже плохо соображала и сама расправилась с пряжкой его ремня, мне было все равно, что я девственница. Снова. Все равно, что будет больно, потому что изнывать от возбуждения и не получать желанного куда хуже. Когда Рэйвин в меня вошел, быстро, одним рывком, я впилась губами в его плечо. Не уверена, что больнее в этот момент было мне, но хотя бы восстановила природную справедливость. Когда боль сменилась возрастающим наслаждением, разливающимся по телу жаром, не осталось ничего, кроме обжигающих губ, чувственных грубоватых рук, рваного дыхания и ритма наших тел, танцующих танец любви и страсти, изгибающихся в такт друг другу и сливающихся воедино, когда небо рассыпалось такими пресловутыми звездами. Пожалуй, ни одна панда не способна так обнять дерево, как я сжимала Рэйвина руками и ногами. Едва не задушила, но он мужественно терпел и тяжело дышал в изгиб моей шеи. До чего же приятно чувствовать на себе тяжесть горячего мужского тела, расслабленного после оргазма. В этот момент абсолютного счастья и покоя кажется, что вселенная замерла. Не существует никого и ничего, только один миг. И даже говорить не хочется. Мой третий, первый раз оказался восхитительным, правильным, совершенным. Усмехнулась. Рэйвин лениво пошевелился и поднял голову в немом вопросе. «Ты можешь гордиться». «Чем конкретно?» «Опять это хваленое самодовольство. Ты единственный демон в Дарфине, который умудрился дважды лишить девственности одну и ту же девицу. Понадобится, я и десяток раз это сделаю». Не уверена, что это была угроза, хотя звучало именно так. «Небо упаси, хватит на мой век и трех. Ужин мы нещадно про... Ну, в смысле, не стали мы ужинать, ограничились ягодами со взбитыми сливками и ели вовсе не из креманок. Рэйвин оказался гораст на выдумки, да и я та еще затейница, потому скучать нам не пришлось. И да, спонсор озорной ночи – ангельская силушка. Ангельская силушка – первая любовь без боли. Эх, во мне прямо-таки маркетолог пропадает». Мы тяжело дышали и изможденные лежали поперек кровати. Я удобно устроилась поверх демона, а он, закинув руки за голову, закрыл глаза. «Синяков на тебе нет?» Наконец, когда счастливое любовное похмелье схлынуло, я вспомнила о важном. «Азраал жив хоть?» «Не все проблемы решаются кулаками, хотя ты, я знаю, привыкла ими размахивать». По моей спине прокатилось горячее касание, окончившееся шлепком по ягодицам. «Не надрывайтесь, лорд. У нас важный разговор. Мы решили проблемы с совместной пьянкой». «Что-то ты не похож на пьяного». «Я и не пил». «И почему я еще удивляюсь?» «Споил, значит, орхова сына?» «Споил». Ничуть не раскаиваясь, он сразу во всем сознался. А затем популярно объяснил, почему ему несказанно повезло оказаться женатым на Эвон Ревиаль. Не Наде Князевой, моей женщине, а адептке Эвон. «Считаешь, переспал со мной разок?» Поправилась, заметив недовольное выражение лица. «Ладно, пару раз, пару раз. И я стала твоей женщиной?» «Ты стала моей женщиной куда раньше. В тот момент, когда умудрилась яму открыть и верховных демонов туда отправить. но, продолжая отрицать, меня это невероятно заводит. В доказательство меня ущипнули за задницу и игриво укусили в шейку. «Хорошо, хорошо, все. Держите пальцы и зубы при себе. Мы о важном, помнишь? Так что там с Азом?» Когда мы с ним расстались, он собирался в Идеево поле за самыми красивыми в Дарфине цветами, чтобы подарить Ивон и извиниться за вспыльчивость. Что-то Ивон на обиженную не похоже. Она сказала, что у них все замечательно. Ивон – проницательная женщина. Охотница на демонов из нее не выйдет. А вот умная жена для такого раздолбая, как Аз, в самый раз. Как мудрая женщина, она понимает, что Азраалу нужно время, чтобы смириться с обманом. Он перебесится и успокоится, а потом поймет, какая на самом деле ему улыбнулась удача. Уж надеюсь, иначе он сам перестанет улыбаться. Не до улыбок будет, когда рот без половины зубов. Я твоих друзей отправил обратно в ад. Практику вы почти завалили. Но если на обратном пути они добудут мне 3 абликов, причем живых и без ангельской помощи, я великодушно решил закрыть глаза на прямое неподчинение приказам и своеволие на задании. Уточни именно, без чьей ангельской помощи? Надя. То есть ангелы не могут помогать, верно? Я знаю, что вы делаете, Оха, адвокат. «Даже не думайте. Если я узнаю, что ты в этом участвовала, хоть словом, хоть через Арьяти, хоть через Кьяги, хоть через самого Орха, твои друзья из ада вылетят. У этой троицы неплохой потенциал, и сильны они именно в команде. Ты знала, что адепту Тьерсину удалось разыскать охотника в отставке и выпытать у него способ убийства змея-искусителя?» «Честно говоря, понятия не имею, сработало бы или нет, но хорошо, что не попробовали. Адептка Фрей раздобыла редкие ингредиенты. Адепт Шаброль разработал план, как загнать змея в ловушку. Если они продолжат работать в команде, надеясь только на собственные силы, у них все получится. Понимаю, ты хочешь помочь, но любая помощь в процессе обучения делает их слабее в реальном бою. Ты можешь вмешиваться, но после того, как они выпустятся. А до тех пор...» «Я поняла», — ответила серьезно, поцеловав Рейвена. «Какой он все-таки заботливый и мудрый, несмотря на кажущееся безразличие ко всему и вся, на пренебрежение или ехидство, им движут благие цели. И я считаю, ты можешь помочь мне организовать образовательный процесс в аду. Сможешь совмещать с адвокатской практикой? Я бы тебя зацеловала, правда, но сил уже нет. Можно ли умереть от счастья? Не знаю, но я была к этому невероятно близка. Во всяком случае, когда сон медленно уводил меня за собой, я улыбалась, чувствуя себя самой счастливой женщиной на свете. И пусть я так и не услышала заветные 3 слова, но кому они нужны, когда дела... куда красноречивей».